Глава 19. Ветер перемен. Селеста Гюэль. А вот это созвездие Саламандры. Его самая яркая точка на хвосте на самом деле тройная звездная система. Но две из трех звезд настолько тусклые, что мы не можем разглядеть их без телескопа. Ого! Это вон та? Я вытянула вверх руку и ткнула пальцем в белую точку на чернильно-кобальтовом небе. Мы валялись на огромном лугу и рассматривали бескрайнюю простыню мироздания. Нагретые за день местным синим солнцем трава и земля служили нам ложем. Я растерялась, как маленькая девочка, когда Льерт озвучил приглашение, и даже думала отказаться, но сейчас тихо млела от спокойного мужского голоса, освежающего ночного ветерка и фантастически красивой картинки на небосклоне. Льерт рассказывал так интересно, что время давно потеряло счет. За долгих 3 недели, что мы практически не виделись, я и забыла, насколько с ним тепло и уютно. На мой вопрос мужчина повернул голову, и терпкое полынное дыхание коснулось моей щеки. Он прищурился, разглядывая чернильное небо и пытаясь понять, на какую именно звезду я указываю, и неожиданно громко фыркнул. «Да нет же, Селеста! Это один из 4 спутников Аенталя, потому он такой яркий. А вон та...» Горячая шершавая ладонь легла поверх моего запястья и чуть сдвинула его. «Тройная звездная система Саламандры, о которой я рассказывал». «Спутник? Звезды? Они же такие похожие! Как ты их отличаешь?» Искренне изумилась я. От прикосновения Льерта у меня побежали колючие мурашки аж до лопатки. Он почти сразу же разорвал контакт, но я все еще чувствовала фантомное касание подушечек мозолистых пальцев. «А, это легко! Спутники всегда во много крат ближе, чем любые другие небесные тела, и, следовательно, движутся по небу быстрее». «У Аенталя всего 4 спутника, и раз в месяц они встают в идеальный ромб. Это называется перицентром орбитального резонанса». Я смотрела, как Льерт вдохновенно рассказывает про космос, и поймала себя на том, что не могу не улыбаться. У него горели глаза, когда он говорил о звездах, и чувствовалось, что он обожает свою профессию. В нем не было ни грамма фальши или той наигранной энергии, которую источал Мартин, говоря о политике. И не было дурацких фраз «Ты все равно не поймешь». «Зачем тебе это? Не лезь, это не женское дело». На каждый мой вопрос Льерт старался отвечать так, чтобы я все поняла. Поразительно, за какой-то вечер я узнала о космосе больше, чем за всю свою жизнь. Длинная прядь мужских волос щекотно упала на плечо. Льерт, вновь опускаясь на землю, одной рукой стянул резинку с волос и распустил свою разноцветную гриву. Я непроизвольно затаила дыхание, глядя на эту густую, бежево-карамельную с темно-каштановыми прядками массу. Страшно хотелось растопырить пальцы и пропустить эти волосы сквозь них, но воспитание не позволяло. Летний ветер уютно шелестел травой и отчего-то навевал воспоминания о тихих волнах ясного моря на Цварге. Не знаю, что это было. Свидание или простая прогулка, на которой Льерт задался целью передать мне знания 10-летнего курса для навигаторов. Но мне нравилось абсолютно все. Его сияющие, как жидкая ртуть, глаза. Космос над нами. Ощущение легкости в солнечном сплетении, когда Льерт сообщил, что никуда не собирается переезжать из моего дома. Я даже не представляла себе, насколько сильно, оказывается, привязалась к этому мужчине. Плохо. Очень плохо, но подумаю об этом потом. «Ох, я тебя утомил!» Спохватился Льерт, приподнимаясь на локте и с тревогой заглядывая в мое лицо. «Нет, все в порядке, мне интересно. Ты этим занимаешься в ангарах, да? Просчитываешь маршруты для космоторговцев? И на том корабле, где служил, тоже это делал?» Спросила я, чтобы поддержать затухший разговор. Кажется, мой временный учитель по астрономии подумал, что мне скучно. «Да, и это тоже», — протянул он задумчиво. «А почему это требуется? Ну, в смысле...» Я поняла, что вопрос мог прозвучать по-хамски и поправилась. «Ну, разве обычные программы не справляются с маршрутом? Уж стартовать-то с Янтали, по идее, всегда должно быть одинаково. Я не права?» Мягкий раскатистый смех разнесся над луговыми травами. «Да, Селеста, так мою работу еще никто не принижал». «Но я не имела в виду, что ты делаешь что-то бесполезное». «Да понял я, понял», — перебил Лиерт, все еще смеясь. «Обычного уровня программы, конечно же, могут все рассчитать и построить маршрут. Когда гуманоиды летают по стандартным коридорам, встроенные в бортовые компьютер-навигаторы идеальны. Но если речь заходит о любой траектории, которая хоть сколько-то отличается от протаренных троп, ни одна программа не может учесть всех деталей. Например, в одном секторе могут внезапно возникнуть гравитационные аномалии, в другом месте – астероидный пояс. Сюрпризов в космосе немало, и чтобы точно учесть все риски, требуется мозг гуманоида». «А что, посадки на Айенталь – это что-то необычное?» «И да, и нет», – улыбнулся мужчина. «Если речь о чартерных рейсах транспортников с Федерации, то для них все просто. У кораблей Станорга или Цварга мощные современные двигатели, которые более или менее оптимально подстраиваются под потребление топлива при посадках и взлетах. К тому же, даже если они пережгут немного горючего, не беда, на территории Федерации дозаправятся. А вот маленьким звездолетам, чтобы точно выйти на орбиту, приходится стартовать на полной мощности. Двигатели пережигают лишнее топливо, которое в этом секторе космоса стоит недешево. Конкретно с Айенталем мне вообще повезло, так как это планета с экстремальной прецессией оси, и расчеты накладываются на изменения в гравитационном фоне». Видимо, что-то отразилось на моем лице, потому что Лиерт снова рассмеялся. «Прости, я не подумал, что ты можешь этого не знать». Он сорвал пушистый колосок на длинном тонком стебле и поднес к моим глазам. «Ну, представь, что вот это...» Он шевельнул травинкой, шутливо шлепнув меня мягкой частью по носу. «Ось вращения планеты. А это...» Левой рукой он сжал кулак. «Звезда, вокруг которой вращается планета». Я кивнула, представила. «Вот если планета вращается вокруг звезды по окружности, то это классическая схема». Лиерт, удерживая стебелек в вертикальном положении, начал крутить его вокруг кулака. «А если вот так...» Мужчина принялся наклонять травинку то в одну, то в другую сторону, при этом продолжая вращать вокруг кулака. «Планета с прецессией оси. В определенный момент времени к звезде ближе то один ее полюс, то другой». «Звучит, как магия какая-то», — пробормотала я, завороженно глядя на гибкие пальцы Льерта, которые продолжали крутить стебель. «Вселенная, какие у него пальцы!» «Да, космос — это вообще магия какая-то», — согласился мужчина, отложил травинку в сторону и открыто посмотрел на меня. Миг, другой, третий. Секунды замедлили свой бег или вовсе исчезли, замыкая нас с Лиертом в одном пространстве времени. Очертания луга и цветных огней города где-то вдали давным-давно слились с бесконечным чернильным небом. И стаяли лишние звуки, затих шуршащий ветер, замолчали сверчки. Остались только мы вдвоем и мое сердце, которое вдруг принялось выстукивать гулкую дробь. Сильный и красивый мужчина неотрывно смотрел на меня. С моего безмолвного согласия он поднял руку и большим пальцем обвел абрис моего лица. «Ты такая красивая!» Вырвалось у него внезапно. «Можно я тебя поцелую?» И столько щемящей надежды в голосе. Так странно было слышать традиционно цваргский вопрос, который часто задавал мне Мартин на людях, но сказанный при этом совершенно по-иному, искренне, нежно, без затаенной угрозы, с одним лишь безграничным восхищением. Мелькнула запоздалая мысль, что для чистокровной цваргини я уже давным-давно считалась бы падшей женщиной. Приютила мужчину под своей крышей, не приходящегося мне ни братом, ни женихом, ни мужем, предстала перед ним голой в одном полотенце, а вечером того же дня согласилась уединиться в поле под звездами. Возмутительное поведение для Цваргини. «Да», — пробормотала я, так и не поняв до конца, на что же согласилась. Его губы пахли полынью. Он приподнялся на локте, приблизил свое лицо и толкнулся языком. Сладко-пряная горечь потекла по венам, раскаленными углями поселилась в легких. Саламандрой свернулась в животе и жаром отдавала в кончиках пальцев ног. Мой судорожный вздох стал спусковым сигналом для Льерта. Нежный чувственный поцелуй углубился. Сознание ласкало на волнах блаженства. Кто бы мог подумать, что поцелуй может быть таким потрясающим, таким сказочным, что от одного только соприкосновения губ можно отправиться к звездам. Мужские руки погладили мой живот, легли на талию и ощутимо сжали, а я интуитивно положила ладони на плечи Льерта и сделала то, что давно хотелось. Закопала пальцы в его шелковистые разноцветные волосы. Это был всего лишь поцелуй, не более того. Но как же сладко, терпко и грешно было чувствовать мужские губы. Как же сильно вдруг захотелось большего. От тела Льерта исходил такой жар, будто мы лежали не на остывающей земле, а как минимум в жерле вулкана. Мои пальцы перебирали его пряди волос, скользнули к ушной раковине и внезапно нащупали что-то твердое, шершавое. «Рога!» — мелькнула шальная мысль, отрезвляющей вспышкой, а за ней еще одна. «А вдруг он на меня воздействует? Вдруг это все напускное и не по-настоящему?» Темнота сыграла злую шутку, и вместо лица Льерта мне почудился Мартин, а после него и вовсе Юдас. Безотчетный страх накатил и на миг парализовал все тело. Ласковый жар внутри тела мгновенно трансформировался в разгневанных, жалящих пчел, и я почти ударила мужчину. Но он, будто угадав, что я собираюсь сделать, резко отстранился. «Селеста, все в порядке?» В голосе прозвучало столько заботы и участия, что мне мгновенно стало стыдно. Серые глаза обеспокоенно всматривались в полумраке ночи. Ртуть заполнила всю радужку. Огромные витые рога, так сильно напугавшие меня несколько секунд назад, темным силуэтом выделялись на фоне белоснежных спутников и сейчас как никогда напоминали развитые органы восприятия бета-колебаний чистокровного цварга. И при всем этом Льерт всматривался в мое лицо, хмурился и явно не понимал, что со мной. Даже руки на всякий случай стали и убрал. Стало безумно неловко за свое поведение. «Я тебя напугал? Селеста, что не так? Скажи хоть что-нибудь, пожалуйста, не молчи!» Я сглотнула колючий ком в горле, понимая, что говорить все-таки придется. «Ничего, все в порядке». «Да как же в порядке? Ты вся дрожишь!» «Прости, я, наверное, был слишком груб!» Льерт засуетился. Он перекатился на колени, поднес ко мне руки, желая помочь подняться, но резко отдернул их, словно боясь, что я могу снова негативно отреагировать на его прикосновение. Затем снова поднес. Чувство бесконечной вины затопило меня с головой. Как можно было подумать, что Льерт хоть чем-то похож на классического цварга? Вселенная, если тут кто-то и виноват, то только я. Я сделала глубокий вдох и призналась. «Нет, это ты меня прости. Просто внезапно мужа очень напомнил». Льерт Кассель. Если бы цварги умирали от разрыва сердечной мышцы, то я бы за эти сутки был мертв уже несколько раз. Вначале, когда пришел к Селесте с целью сообщить, что не могу без нее, а она огорошила меня эманациями страха и контрактом на передачу прав. Единственный логичный вариант, который я смог предположить, что за то время, пока пытался отучить свой организм от ее эмоций, она нашла себе действительно подходящего мужчину. Не передать словами, как я обрадовался, что она просто хотела отдать мне свободу, которую, как наивно считала, у меня забрала. И я решился. Решился сознаться ей в том, что не могу без нее жить. Просто хочу быть рядом, иметь возможность заботиться, прикасаться, слышать ее голос и цветочные эмоции, видеть лучезарную улыбку, дышать одним воздухом. Космос, как всегда, несколько увел мои намерения в сторону. Впервые за столько времени кто-то с интересом меня слушал и хотелось делиться, рассказывать, рассказывать, рассказывать. Фиона никогда не проявляла интереса к космосу. Ей нравилось смотреть на красивые картинки, но стоило мне сказать «гравитационная аномалия» или «нестабильный туннель», как она тут же кривилась и просила не грузить ее сложными терминами. Астрофизика – последнее, что ее интересовало. Запах эмоций Селесты дурманил и уносил в страну грез. Я понимал, что это неправильно так открыто навязываться девушке, которая приютила умирающего раба. Я понимал, что Селеста заслуживает большего. Опять же, разные расы, разный возраст и менталитет. Но ничего не смог с собой поделать. Одно ее присутствие рядом вводило меня в состояние сладкого сна, навеянного гипнозом. Почему гипнозом? Да потому что не бывает так, чтобы красивая молодая девушка ответила взаимностью на чувства мужчины во много крат старше нее, с искалеченным прошлым, изгоя на собственной планете и ко всему бывшего каторжника. Если она хотя бы согласится делиться со мной бета-колебаниями и дальше, это уже будет счастьем. Поцелуй случился внезапно. Это было безумием, но оказалось выше меня. Селеста была такой теплой и живой, такой хрупкой, трепетно искренней и женственной, что я просто не мог не спросить разрешения ее поцеловать, а дальше одуряющие эманации, упоительный аромат, сводящие с ума губы и длинные-длинные ноги, которые она облачила в штаны. Вселенная, какие ноги! Если бы она только знала, какие непристойные картинки рисует мой воспаленный мозг с ее идеальными ногами. Хлесткая кислая волна страха плетью пришлась по рогам и отрезвила затуманенный мозг. Я отпрянул, понимая, что каким-то образом до смерти напугал Селесту и думал, что хуже уже быть не может, но, как оказалось, может. «Нет, это ты меня прости, просто внезапно мужа очень напомнил». «Мужа?» Отрезвление накатило, как ледяной душ. «Я напомнил ей мужа. Прости, прости, прости, прости!» Она заломила тонкие руки, сцепив их в замок на груди. «Я имела в виду покойного супруга, я вдова!» «Не сильно легче, но все же...» С северо-запада потянуло прохладой. Селеста села, подтянула колени, обняла себя за плечи и сутулилась. Меня обуяли настолько сложные и противоречивые эмоции, что я при всем желании не мог разобраться в том, что чувствовала девушка. «Муж? У нее был муж? Как? Когда? Ей же всего ничего!» «Я же говорила, что выгляжу моложе, чем есть на самом деле!» Горько хмыкнула Селеста, словно прочитав мои мысли. Я, наконец, очнулся от собственных переживаний и отреагировал, как подобает воспитанному гуманоиду во всех мирах Федерации. «Сочувствую твоей утрате». Захухря пожала плечами в ответ. «Не стоит». Я глубоко вдохнул и выдохнул, собираясь с вопросом, который неожиданно разволновал меня больше всего. «Ты его не любила?» Селеста подняла рассеянный взгляд, моргнула. «Кого?» «Мужа, разумеется». Она отрицательно покачала головой и лишь крепче себя обняла. «Нет». «Но ты испытываешь вину». Помимо вины было точно что-то еще, но я все никак не мог разобрать, что именно. Селеста вздохнула. «Альерт, у меня был не самый счастливый брак. Мартин, он был неплохим супругом, был богат, хорош собой, во всем меня обеспечивал, но мы много ссорились. Мне действительно тяжело вспоминать, потому что его смерть в определенном смысле развязала мне руки. Пока она говорила, у меня перед глазами сама собой проплывала картинка старика, который наверняка заставил Селесту чуть ли не силой выйти за него замуж. Говорят, на Захране какие только браки не практикуются. Как иначе объяснить тот животный ужас, который ее обуял минуту назад? Что он заставлял ее делать? Пальцы сами собой сжались в кулаки. Он умер от старости? Нет. От Селесты повеяло едва уловимым удивлением. Он был в расцвете лет, когда погиб. Космическая катастрофа при посадке на планету. Эксперты заключили, что истребитель был неисправен. Плюс определенную роль сыграла метеоритная пыль. Я в этом плохо разбираюсь, но, к сожалению, космокатастрофы время от времени случаются. Кому как не тебе это знать, Льерт? Тело, как и корабль, сгорели в атмосфере. Мне даже его прах не отдали. Нечего было отдавать. Я хмуро кивнул. Случаются, конечно. Неправильный расчет, бракованный навигатор, устаревшая схема. Любая мелочь в космосе может стоить жизни. Но я так и не понял, почему Селеста так странно себя вела. Ерунда какая-то. Слишком яркая реакция. Рога еще побаливали от ее эмоционального выплеска. Я набрал легкие воздуха, чтобы задать еще один вопрос, но Захухря внезапно отозвалась сама. «Мне просто надо время, Льерт! У меня никогда и никого не было, кроме Мартина». А с его смерти прошло уже 7 лет. Я забыла, как это с кем-то встречаться. Все мысли и зародившаяся злость на бывшего Селесты мгновенно вылетели прочь из головы. С кем-то встречаться? Бескрайний космос. Я даже не мог на такое надеяться.